Стой, Фугаку, дай мне показать, просто показать и все, пожалуйста, ты все поймешь, гиндзюцу вынужденная мера, я не уверен, что нас не слушают, а тема важная, для клана Иконохи в том числе. Фугаку был хорошим человеком и главой, истинно патриотом деревни, не знаю сейчас он глава или нет, но когда дело касалось клана Иконохи, то любой шиноби должен был сделать все, чтобы клан и селение процветало, даже если нужно было послушать подозрительного учиху-полукровку. А иллюзия давала нам приватность, я уверен, что меня пасут Анбу или кто-нибудь еще. Как убедить такого человека в том, что я не враг и не желаю зла Конохе и клану? Показать правду и даже больше. Чтобы понял меня Фугаку учиха, моя история началась за незадолго рождения Мадары. Взгляд со стороны. Пока Аками Узумаки убеждал Фугаку учиху, что тот не враг, недалеко в офисе Хокаге проходил разговор важных лиц деревни, скрытый в листве. Что ты думаешь? В самом расцвете сил, еще не старый третий Хокаге Хирузин Сарутоби, куря свою трубку, спросил в тьму, что сгустилось в углу, вопрос о ситуации со странным учихой, которого привел в селение Минато, подающий надежды Намикадзе. Он неизвестная личность, угроза. Отдай его мне, и отчет будет у тебя уже к следующему утру. Его фамилия слишком необычна, еще и учиха. Опасное сочетание. Этот мальчишка Минато поступил импульсивно, но даже так из этого можно извлечь выгоду. Оказаться в Роурена, когда ты в это же время посылаешь туда миссию, слишком подозрительно. Рубленные фразы и низкий голос раздался из тьмы. Мальчишка учиха не позволит. Он только стал во главе клана, и если он позволит забрать учиху хоть и полукровку, то потеряет лицо. Сам должен понимать, чем это грозит. Насчет подозрительности согласен, все выглядит странно. Но ситуация на границах накаляется, и я не хочу накалять ее внутри деревни. Насчет же его фамилии еще ничего не доказано. Иринин взял его кровь, проверим, кто он на самом деле. Если будет надобность, мы его заберем. Учихи ничего не смогут сделать, они слабые, не им защищать бастарда. Сейчас же меня волнует другое. Камень задвигался, как и молния. Оставим это мальчишкам, пусть разбираются, но наблюдателей не снимай. Мы не знаем, кто этот парень и чем это грозит для деревни. Отправь своих людей. Также мне нужны отчеты вокруг камня, я что-то упускаю. Хорошо, Хирузин, я все сделаю, откланяюсь, еще предстоит множество дел. Данза. Кивнув головой на исчезнувшего в тенях своего друга, тот испытал тревожные чувства. Хирузин не понимал причин, но странного учиху уже вычеркнул из головы. Были и более важные дела. Третья мировая война шиноби была близка как никогда прежде, в другом месте и в другом мире. Ашина, слушаю свою внучку, которая уже который день не слезает с главы клана, буквально повиснув на нем как банный лист, испытал горечь от того, ему попался такой проблемный зять и такая влюбчивая внучка. Все уши раздербанило криками о поисках. Уже шла третья неделя, как Аками Узумаки ушел на простое задание по разведке и выяснение обстоятельств в городе, где на поверхности шли драконьи вены, как тот пропал. Отправившихся после Аками разведчики клана нашли лишь пустой город. Даже печати, что запечатаны вены, были повреждены, и разведка лишь разводила руками, следы вели в башню, но дальше была пустота. Вокруг города была зона отчуждения по непонятным причинам, город был невидим для жителей пустыни, и лишь разведчики Узумаки заметили странные печати, которые делали город таким. Работа явно была высокого уровня. Также было похоже на гиндзюцу, которая держалась непонятно как, всех из города нашли в километрах от поселения, живы и без памяти о случившемся. Они спали, и это тревожило старого Узумаки, который впервые видел такое. Слишком сильная гиндзюцу, работающая на площади Фуин, печати которых он видел впервые. А Ашина повидал многое. Одно было известно точно. Меч, высшая техника сицуны, были использованы, и враг, на которого пришлось использовать ее, был необычен. Но никаких трупов или следов крови нету. Словно Аками Узумаки, владелец Шарингана, о котором уже слагают легенды за его силу, попал под гиндзюцу. Первое примечание от автора. Привет, привет, дорогие читатели, благодарю за ваши комментарии и реакции, за ваши лайки и подписки. Хочу выразить благодарность за все, что вы делаете. Приятно удивлен вашим реакциям и хочу сказать, что все ваши предположения имеют место быть, но лучше просто читать и не расстраиваться от несбывшихся прогнозов. Ради чего это примечание? Выразить благодарность и сказать, что у меня сегодня день рождения. Ехуу. Поздравляем интересного автора и все дела. Напишите, что хотите. У кого есть желание, могут поддержать меня своей лишней монеткой, которую не жалко. Кошелек Юмани, 41001173968356435. Карта 55999205654307. Не призываю к действиям, по желанию. Прода выходит и будет выходит. Главное, читайте. Глава 28. Ты умерла, как я знаю, убита собственным дядей. Как тогда получается, что ты оказалась у меня в голове? Это долго объяснять, сын. А ты попробуй, ведь либо так, либо я точно попытаюсь вывести тебя из себя, мама. Ха-ха, ладно, слушай внимательно. Моя способность Мангикьё левого глаза называлась «Пляж воспоминаний», что первым делом показать Фугаку, который на слова бы мне не поверил бы, секреты клана Учих, которые я не знал, события будущего, в которые трудно поверить, отлично зная все особенности гендзюцу, Учихе нужно было показать то, что никто посторонний не из клана бы никогда не узнал. Секреты такие как Изанами и Изанаги были хорошим вариантом, но я не был уверен, знал ли об этих секретах клана сам Фугаку. Так что не рискую дать в руки потенциального противника информацию, которая стояла очень дорого, просто показал ему свою мать Никушиму и ее дядю. Сусана и техники Мангикьё не та вещь, которой можно было бы придумать, не знаю толком о глазах клана Учих. После Мадары, как я знал, не было тех Учих, которые смогли пробудить эти глаза, кроме вот этого индивидуума, наверное. Когда же я ему показал те воспоминания после нескольких десятков минут рассказа жизни до встречи с матерью, у того изменился взгляд, и спустя доли секунд его глаза окрасились в алый, закрутившийся томой слились в причудливый рисунок, и перед моими глазами появились третьи Мангикьё, которые видел за свою жизнь. Когда же перед нашими глазами появился Итачи, только повзрослевший и сильно похожий на Фугаку, тот по взгляду удивился, но все равно молчал. Было ли мне страшно? Конечно. Но я не из тех, кто сдается на полпути и просто стоял, ожидая реакцию на мои слова и его сына. После минуты сверления меня глаз тот выключил их и устало вздохнул. Взмахнув рукой, тот развеял иллюзию Итачи. И как мне поверить, что я встретил шиноби времен эпохи воющих кланов? Скажи мне, Аками Узумаки, и откуда ты знаешь моего сына? Я прибыл в нужное время. Твой клан на краю пропасти Фугаку Учиха, и только ты можешь помочь ему. В тенях скрываются враги, которые даже твои глаза не испугают. Что тебе нужно в первую очередь? Выходя из больницы, осматривал все вокруг, крутя головой словно деревенский парень, испытывал потрясение и удивление одновременно. Шагая по извилистым улицам Канахи, я ощущаю, как земля под ногами отзывается на каждое движение, как будто сама деревня следит за каждым моим шагом. Анбу чувствую их, но не подаю вида. Четверо, две двойки, одни от Хокаге, другие от тени Хокаге, как я понимаю. Разные маски и чакра-каналы. Если у одних все было нормально и печати стояли лишь на плечах, то у других были видны печати на языках. Ожидаемо, но все равно неприятно, что следят. Времени, я так понимаю, у меня мало. Как они узнают все, что надо? Кровь покажет мое настоящее лицо. Поворачиваем направо, и мимо нас проходит несколько шиноби, спешащих к своей следующей миссии. На их лицах не выражение тревоги или усталости, а абсолютное спокойствие, уверенность в волю огня, про которую здесь слагают легенды, была видна невооруженным взглядом. Поворачивая ожидавшего ответа Учихи, говорю: «Архив, пожалуй, мне нужны исторические сводки, в том числе все места, где находились здания клана моего времени. Это будет трудно. У нас довольно мало времени, если нужно, могу послать клонов. Теневые клоны довольно удобны. Не стоит, и ты поосторожнее с ними, не у всех получается выдержать такое. Но ты должен понимать, что эпоха та давно прошла и не все сохранено. Ничего, спасибо за заботу, мне главное найти одну вещь в своем времени». «Какую?» — повернувшись к нему без улыбки на лице, сказал. «Каменная скрижаль, вещь, оставленная нашими предками. Но зачем? Я думал, тебе нужны знания и техники, если надо, могу показать эту плиту. За все, что ты рассказал, это малая цена. Не надо, она бесполезна. Чите, не здесь». Я активировал шаринган и с помощью гендзюцу послал ему простые слова: «За нами наблюдают». Он удивленно замолчал и тут же принял суровый вид, до этого имея расслабленную улыбку, что удивляло проходящих шиноби. Все же радоваться, что сын стал таким хорошим шиноби. Все еще не понимаю я этих шиноби. А насчет слежки за главой клана — очень показательное отношение, и мой рассказ хорошо показал свою значимость и правдивость. Я этого понимал, но все равно Фугаку пока не мог принять реальность. Тонкости психологии. Вдалеке видны лица на горе. Хаширама и Табирама. Такие взрослые. Здесь они мертвые, и мне было тошно видеть их такими. поразлившими и состиравшимися от трудностей пережитых годов. Я же их помню и знаю малышами. Жаль, очень жаль. Большинство построек были с элементами дерева, что ясно давало понять, кто приложил руки к этому. Возможно, даже сохранились настоящие дома, которые Хаширама лично воздвиг, но это маловероятно. Стены Канахи также были видны из нашего местоположения, и они внушали. Резиденция недалеко от больницы, но я не обратил на нее внимания. Полиция, по словам Фугаки, находились немного в другом месте. Улица, по которой мы шли, была достаточно узкая, но она охвачена тенями от высоких зданий, растущих вдоль дороги. Прохожие не спешат, и даже в этот момент есть ощущение, что время здесь течет по своим законам. Из-за угла появляется старик с корзиной свежих овощей, его лицо излучает теплоту, он здоровается со всеми и останавливается, чтобы обменяться парой слов с юным шиноби, который проходит мимо. Мне становится понятно, что в Канахе все друг друга знают. Это не просто деревня, это настоящее место, где каждый уголок хранит свои тайные истории. Я был рад, что мечта моих братьев хоть в таком виде, но сбылась. Но я изменю в своем мире то, что произошло в этом. Через несколько минут мы перешли на более широкую улицу, где торговцы уже начали выкладывать товары на прилавки. Запах свежих фруктов, рыбы и сашими смешивается с ароматом утренней зелени. Улицы становятся более оживленными, и в воздухе витает легкая суматоха. Здесь живут и те, кто не связан с войной или миссиями, а просто пытается сделать свой мир немного лучше, наполняя его трудом и заботой. Несколько старушек с корзинами в руках идут по тротуару, о чем-то беседуют. Все они выглядят так, как будто здесь их место. Но вот, наконец, мы сворачиваем с центральной улицы, и мир вокруг меня начинает меняться. Здесь уже не так многолюдно, и каждый шаг звучит отчетливо, как будто шаги по этому пути – это что-то важное, идущие по нему люди знают, куда они идут и зачем. Мы переходим через мостик, который перекинут через ручей, и как только ступаем на другую сторону, чувствую, как меня окружает тишина. Река шумит внизу, а над головой – густая листва деревьев, которые словно обвивают этот район в защитном объятии. Впереди постепенно появляются дома клана Учих. Эти здания – настоящие крепости, с высокой каменной оградой и широкой калиткой, скрывающей внутренний двор. Каменные стены, покрытые мхом, напоминают о том, что здесь живут люди с долгой и тяжелой историей. Я чувствую, как воздух здесь меняется, он становится более густым, и даже свет, проникающий сквозь листву, кажется тусклее. Улицы пустые, и от этого тишина вокруг будто становится ощутимой. Вход клана сторожили двое усталых парня, но увидев Фугаку, те подорвались со стульев и поклонились. Он, махнув рукой, сказал им не расслабляться. Печати, я заметил, которые окружали клан. Покрывали они барьером всю окружность клана и были довольно заметны для моего опытного взгляда. Хорошая, но просто работа. Не знаю, когда ее ставили, но были заметны прорехи, через которые можно было проникнуть, надо бы потом помочь клану с этим. Пробираясь между домами, я замечаю, как в каждом дворе стоят тренировочные манекены, а где-то виднеются обломки разбитых камней и тренировочных объектов. Дома же клана Учих строго симметричны, с характерными чертами архитектуры, отражающими гордость и величие этого рода. Высокие двери, окна с черными ставнями, строгие линии, минимализм и максимальная эффективность в каждой детали. По этим улицам ходят немногие, и я ощущаю, как взгляд каждого прохожего касается меня. Рядом с главой идет незнакомый великан и словно друг, молча сопровождает его. Странное зрелище. Один из домов стоит особняком в конце. Его стены покрыты темным камнем, и на фасаде можно разглядеть мелкие, но четкие вырезы, изображающие символы клана. Когда же мы подошли, из дверей вылетела фигура мальчика. Маленькая на фоне того, что я показывал, но похожие черты и улыбка была сравнительно похожа. Отец, прыгая в объятия Фугаку, тот улыбнулся своими белоснежными зубами и раскинул руки. Итачи. Обед шел в неловкой тишине поначалу. После того, как Фугаку на плече с Итачи зашли в дом, нас встретила красивая девушка. Она была светлокожей с длинными черными волосами с челкой, которая свисала с обеих сторон ее лба, неровно обрамляя ее щеки и черные глаза. Она была одета в простую темно-фиолетовую блузку с красно-сливовой юбкой и светло-желтым передником, который она обычно носила поверх блузки. Мягко взяв на руки мальчика, что сверкал своим заинтересованным глазами на меня, и поприветствовала меня. Поклонившись и поблагодарив ее за гостеприимство, мы прошли к столу. Пока она готовила, мы разговорились и познакомилась. Она очень нежная и добрая девушка, что, готовя и одновременно рассказывая интересные истории, отвлекала меня от тяжелых мыслей. Атмосфера в доме была семейной. Микото, расставив еды, вместе с Фугаку и Итачи сложили руки и пожелали приятного аппетита. Было забавно наблюдать маленьким Итачи, с которым у нас была игра «Кто кого переглядит». У него в глазах застыл вопрос, но тот не решался его задать. «Итачи, не тревожь гостя». Микото мягким голосом тыкнула пальцем на макушку трехлетного мальчика. Заметила все-таки. «Ничего-ничего, Микото-сан, любознательность не порок, и мне будет интересно ответить на вопросы маленького Итачи. Я не маленький». Тот смешно надулся, но серьезно продолжил. Микото улыбнулась и глотнула чай. «Фугаку где-то был не здесь, я его серьезно нагрузил своим рассказом, и тот на автомате кушал. Аками-сан, я хочу узнать, каково это жить в Неконохе. Я никогда не выходил за пределы деревни и не знаю, каково там. Рассказать ему, как жилось шиноби в эпоху воющих кланов, где любого одиночку могли схватить или убить просто потому, что это можно. Чувствую, меня Микото прибьет, если расскажу все подробности жизни в мое время. Так что, ничего такого, Итачи-кун. Все, как и здесь, в Конохе. Такие же люди, такие же проблемы. Понятно, Ао. А что насчет, чувствую, долгий обед полных вопросов от любознательного мальчика ждет меня. Ну хоть поговорю с шиноби с интересными взглядами. Ну ребенком, который станет таким. После обеда, в котором мою персону завалили вопросами и меня спас лишь Фугаку, мы выдвинулись в дальние края клана. Потихоньку пропадая из поля зрения домов, мы оказались в бамбуковом лесе и, пройдя сквозь него, подошли к старому ветхому зданию. Было видно, давно здесь никого не было, и даже следы и те пропали. Как видишь, никто давно здесь не был, и архив пылится довольно давно. Жаль, но пока никто не захотел этим заниматься. Я бы хотел это изменить, но найти персону, что все это исправить среди учих, тяжело. Понимаю, у нас в клане, ну Узумаки, есть хранитель знаний, и это почетная должность. Разговорившись о значимости истории, мы прошли через пустой дом, в котором ничего не было, в подвал. Фугаку, сложив печать, открыл потайную дверь, что ввела еще глубже уровни подвала. Через нескольких минут темноты, освещаемый огнем из моей руки, мы оказались в огромной зале, забитыми полками свитков. Стукнув по стене, тот активировал печать, который начал светиться, и этот свет начал литься из-под потолка. Весь архив Учих. Добро пожаловать в обитель истории клана Учих. Огромное помещение, что было словно зал, было полностью понаставлено полками, и я видел через конец этого помещения примерно в 40 шагах. Небольшая, но и не маленькая. Архив на фоне архива моего клана был несравним, но для боевого клана довольно внушителен. Ладно, пора работать. Техника теневого клонирования. Дым заполнил ряд в 5 шагов от меня и показал мои фигуры, что точно повторяли меня. Отлично. Техника теневого клонирования. Техника клонирования, разработанная вторым Хокаге, Тобирамой Синджу. Техника позволяет пользователю создавать одну или несколько собственных копий. Чакра пользователя распределяется равномерно между каждым клоном. При создании одного, он получает половину чакры оригинала, при создании двух, каждый получает по трети, и так далее. В зависимости от запасов чакры пользователя и количества созданных клонов, такая быстрая растрата запасов чакры может быть опасной. По этой причине, обычно только шиноби уровня Джоунина могут благополучно исполнять обычную версию техники теневого клонирования. Для меня же она была довольно легкой, но больше 10 клонов я пока не решался создавать. Не знаю, как, но техника множественного теневого клонирования, которая может создавать сотни клонов вместо лишь десятков, настолько опасна, что получила статус запрещенной. Наруто Узумаки же является исключением для этого правила, поскольку может без всякого сомнения создавать сотни клонов благодаря огромному количеству своей чакры. Но даже так, в первый раз я словил потрясение от того, что получил воспоминание клона. Возможно, с опытом смогу создать сотню клонов, но сейчас не решался. Как это делал Наруто, мне неведомо. Если после того, как развеялся один клон, с которым прошел эксперимент, мою голову затопили воспоминания от первого лица. Увидеть свое лицо было чем-то необычно новым. Словно другой человек, но все тот же. С такой техникой сойти с ума недолго, не зря она запрещена для шиноби ниже джоунинов. Дело ведь не в чакре, а в опыте. Молодые неопытные Генина и Чунины обычно слишком эмоционально и испытывая такое могут немного так слететь с катушки от таких возможностей. Разбредшиеся клоны быстро начали просматривать шерингоном все свитки в поисках нужной информации. Мне нужно было узнать, где скрывается скрижаль и найти ее в моем мире. Также я рассказал всю правду насчет нее моему новому знакомому, не уверен, что тот поверил, но мои слова были весомы от того, что я ему показал, это было самое обычное на фоне другого. Все же легче поверить, что это каменная плита измена и в плохую сторону, чем поверить, что твой сын станет одним из самых разыскиваемых шиноби в мире, вырезав весь клан. Устало вздохнув, вновь взял новый свиток. И кто придумал писать о канцелярских тратах кланов в такие важные места? Взгляд со стороны. Он Узумаки. И это мой священный долг узнать, кто он и как он выжил. И ты, Цунади, меня не остановишь. Красноволосая фурия кричала на красивую блондинку с внушительными данными и шла в свою комнату, чтобы одеться в форму. Баня, что должна была стать местом позитивного разговора насчет новой фигуры на политической арене Канахи, стала местом ссоры и недопонимания. Что за идиотские приказы, учитель? Цунади, прибыв в деревню сегодняшним утром, услышав слухи о том, что вчера в Канахи появился Узумаки, пошла к своему учителю и третьему Хокаге Хирузину, чтобы узнать подробности. Узнала и получила приказ попытаться не допустить к объекту Кушину Узумаки на время, всего на один день. Но все понимали нрав этой девушки, и попытка отяготить внимание от него стала пусковым крючком. Увы, она не знала всех подробностей, и когда десятки групп Панбу начала окружать квартал, что не было замечено учихами, которые насторожились, в тот же момент прибыла Кушина Узумаки и Цунади Синджу. Сам третий встал перед воротами клана и вежливо попросил позвать главу клана. События слишком стали развиваться резво, а все из-за анализов крови, которые показали родство с Синджу Хаширамой и Мадарой Учихой. Две легендарные фигуры истории и боги шиноби, и какой-то пацан, который появился из ниоткуда. Решение Хокаге и старейшин было мгновенным, но поспешным. Глава 29. Слушай и помни об этом, это рассказал мне мой отец, когда мне было меньше, чем тебе, внук, и эти слова я запомнил на всю жизнь. Страх — это то, что живет внутри нас, как и надежда, радость или любовь. Они делают нас особенными, но страх самый главный из них. Почему, дедушка? Потому что, если бы не страх, мы бы не знали, что такое отвага. Героями нас делает именно наш страх. Свет от лампы ярко освещал дом в городе тысячи ночей. В эту ночь разговор навсегда запомнился маленькому мальчику с умными темными глазами. Эти слова он пронесет через всю жизнь и до конца. Страх — это естественно. Если у тебя сил бояться, значит, ты еще можешь сопротивляться. Значит, ты жив. Страх – это движение, это призыв к действиям. Страх – это основа жизни. Герои без страха, как птица без крыльев. Именно страх и подвигает людей совершать то, что они делают. Старик рассказал в начале, когда только забрал меня из клана на обучение, что страх – привычное дело для шиноби и нету такого ниндзя, что не испытывает его. Без него не стать хорошим шиноби. Ведь страх показывает твои слабости. Страх – самое сложное и одновременно простое чувство. Ведь страх – это сила и слабость. Моё потеря сознания от сенсорного перегруза из техники Минато несло опасность, которую я даже и не подозревал. Профессионалы в своем деле, а в больнице, где лечились все шиноби деревни, не могли быть иные, взяли у меня крови. Подумаешь, что такого? Ведь определение родства можно было не проводить. Все же мои глаза говорили сами за себя, но это стандартная процедура для всех, кто ново прибыл в деревню. Все же не стоит отменять шпионов и иных врагов деревни, которые могли обмануть как-то других шиноби, но кровь показала бы все. Логично, вполне, но все это мы крылась вся соль. Кем я был? Узумаки из семьи, у которой было родство с Хаширамой и Табирамой. Не уверен, есть ли у них кровь и Тамы, но что есть кровь двух первых Хокаге в реестре или во что-то похожем, это было определенно. Как я узнал, что у меня взяли кровь, рассказал Фугаку после нашего прихода в архив. Для меня это было удивительным, что он напустил такую важную деталь, но заверил меня, что ничего не произойдет и у меня есть довольно много времени до того, как меня заметать. Возможно, он думал так из-за своей неопытности или был отвлечен моим рассказами о будущем клана, но суть была ясна. Я был на пороховые бочки под названием Канаха, и план действий был уже готов. Клонов ведь не отличить от оригинала, не так ли? В этом и строился мой план. Это место скрывало слишком многое, чтобы я просто сбежал отсюда от шиноби, которые мне и сделать ничего не смогут. Потрепать? Да. Схватить? Не уверен. Убить, точно нет, задавить массой слишком меня трудно, а после того, как Фугаку показал мне теневые клоны, которые мне были очень нужны в прошлом, я стал человеком армии. Когда Фугаку вломился под обед в архив, я не был удивлен. Его тревожный взгляд сказал мне больше, чем слова, и мои выводы были верны. Впрочем, радости, что я оказался был прав, у меня не было. Акаме-кун, у входа в клан Хокаге, тебе нужно уходить, он не стоит. Я поднял руку и улыбнулся серьезному парню, у которого активировался шаринган от волнения. Все же он еще был молод. Пошли поговорим. Не стоит заставлять ждать такого важного гостя. Но, я уже нашел, что искал Фугаку, не переживай. Я не боюсь власти тех, у кого она есть. Хорошо, но выйдем вместе. Если твои слова правдивы, то я хочу взглянуть в глаза тех, кто сделал это с моим сыном. Может и не сейчас, но они поплатятся. Минато бы поддержал бы меня, но сейчас он на миссии. Если бы только он выжил. Он сжал свои руки, и в его глазах горел самые страшные глаза, которые есть в данном мире. Пойдем, убедишься сам, что я не врал. Я хлопнул его по плечу и стал подниматься по лестнице. Пора встретиться с тем, кто не родится в моем мире. Не родившийся Хокаге. Смешно звучит, но пока настроение было задумчивым. Возвращение обратно, вот что металось в моих мыслях. Оставаться в этом мире желания не было, а способ вернуться не знал. Меня вырубили, и я уже очнулся в этом мире, а как обратно, был вопрос в моем разуме. Но пока было не до этого. Коноха, такая большая и тут столько ниндзя, кто знает, что я найду здесь и какие техники мне нужны. Хочу забрать все, до чего дотянуться в мои руки, и вернуться обратно. Клан был словно встревоженный улей, дети выглядывали из-под дверей и окон, а их матери загоняли обратно, причитая, что взрослые разберутся. Ох, если бы эти дети видели лица взрослых, которые должны разобраться. Я попрощался с Микото, понимая, что вижу ее последний раз, и отбыл. Фугаку обнял ее и погладил Итачи по голове, сказав, чтобы они ждали его, и он все разрешит. Она была встревожена, но верила в мужа. Итачи же под моим взглядом немного стушевался, но выдал перл, от которого мне стало смешно. «Пожалуйста, Акаме-сан, позаботьтесь о моем отце». Он церемониально поклонился. «Ха-ха, конечно, Итачи-кун, твой отец очень мне помог, и я также ему помогу». Незаметно для родителей, я оставил в волосах маленький свиток сантиметров на 5. Сообщение, которое я оставил, возможно, поможет маленькому Итачи с предстоящим будущим. Но этого я уже не увижу. Все теперь в руках Фугаку. Прибыв к воротам, которые были заполнены с одной стороны внутри клана Учихом, а с другой стороны Анбу и Хокаге, который был в боевом облачении, броне, которые видели лишь во время боевых действий, сверкала своим цветом и хищными обводками. Шлем же дополнял образ, придавая Сарутобе суровый вид и напоминая легендарного героя из мифов. Анбу заняли дорогу и близлежавшие улицы, на крышах и на фонарные столбы успели взобраться. Стояли кто в одиночку и кто в тройке, имея разный уровень сил. Внушительно, тут не почувствовал откровенно слабых, но не мой уровень. Такие группы, только Хьюка Кираги Рузу, я убивал сотнями в одиночку. Меня здесь интересовал только молодой, не такой, как было показано в аниме, мужчина. Сарутобе Хирузин и вправду впечатлял своей статью и взглядом. Его черные, хитрые глаза, когда увидели меня, напряглись, и его рот открылся, чтобы сказать: «Узумаки Акаме, добро пожаловать в Коноху. Можно ли поговорить наедине с таким интересным молодым человеком? Прошу, последуйте за мной, резиденция Хокаге хочет встретить такого важного гостя». Фугаку не дали и слова сказать, и Учихи, не будь дураки, почувствовали эту пощечину. Я был позади него, когда вышел вперед, оглядев Анбу, которые напряглись, когда я появился, улыбнулся их маленьким телодвижением. Чувствуют, маленькие, что они мне не ровня. Не думаю, Хирузин, давай лучше здесь. Я поднял руки и обвел округу. Ведь здесь столько свидетелей. Лицо всех присутствующих испортились, но сам Хокаге лишь улыбнулся. Учихи и Анбу уже были на пределе, когда я это сказал. Что ж, послушаем, что скажет Хокаге. К чему такая грубость, Акаме-кун? Разве твои родители не учили, что старших нужно уважать? Его чакра взбурлила и начала давить на всех присутствующих, словно пресса, она склонять людей слабых духом и телом к земле. Это был непростой трюк, который можно было исполнить двумя способами, которые я знал, либо количеством чакры, либо контролем. Я всегда брал количеством, и даже сейчас, когда мой контроль и близко не подошел к идеальному, просто выделал в атмосферу два раза больше чакры, чем есть у Сарутобе. Это было бы глупостью, но моих запасов было океан и больше, а всех проняло еще сильнее, лишь Фугаку, что стоял позади меня, стойко принял это, учитывая его глаза, думаю, он бы задал жару мне и Сарутоби одновременно, его неизвестные способности та еще опасная переменная. Хирузин же был противником ясным, не думаю, что он отличался от своего отца и ушел далеко от него, да и судя по силе, папаша-то посильнее был. Ладно, ладно, я поднял и обворожительно улыбнулся, успокоив чакру, сказал, думаю, нам стоит немного сменить обстановку. Хлоп, хлопнув ладошами, нас с Сарутоби окружил золотистый барьер. Барьеры клана Узумаки мне никогда не разонравятся. Он, посмотрев на паникующих Учихи и Анбу, которые начали атаковать барьер мечами и ниндзюцу, спокойно повернулся ко мне лицом и спросил, и что это значит? Его взгляд блуждал по моему лицу, и я ясно видел, что он не видел во мне угрозы, но это ненадолго. Переворот. Показав пальцем за свою спину на начавших атаковать Анбу Учих, барьер дрогнул. Выйдя, шагнув назад из барьера, я усмехнулся ошеломленному Сарутоби и активировал свои глаза. Поиграем маленько с Канахой, посмотрим, сколько выдержат ее лучшие клинки против охотника из клана, который они предали. Стихия огня, великое огненное уничтожение. Крики и смерти заполнили улицы мирного минутой ранее города, а запах пепла стал привычно приходить в мои ноздри. Я не отходил далеко от Сарутоби, чтобы тот видел все, что делаю. Было интересно посмотреть, как тот поступить. Сперва, видя быструю и спланированную расправу над своими болванчиками из Анбу, тот застыл в ступоре, но он бы не был Хокаге, если бы справлялся с эмоциями. Тут же, выхватив из дыма посох, тот атаковал им барьер, увы, для него физические атаки не разрушать барьер. Пока тот долбил барьер, я уже успел сжечь целый квартал и добрался своими техниками до резиденции Хокаге, взрывая ее киринем, который вызвал из-под облаков. Такая масштабная техника в таком густонаселенном городке не прошла даром, и жертвы уже начислялись тысячи, а раненых было и того больше. Квартал Учих стал концентрацией большой битвы, куда стремились все кланы, которые выжили. Хьюги, Яманаки, Нара, Акимичи и другие. Трупы валялись у моих ног, а кровавый угар поглотил всю Канаху. Вдалеке даже был виден огромный девятихвостый лис, который добавил хаоса в эту разруху. А тем временем отчаявшийся Хирузин, который перепробовал все методы, включая ниндзюцу, фуиндзюцу и даже запретные техники, который знал, ничего не смог и выбраться, сел на колени. Крикнув мне, что не отходил далеко, тот отвлек от увлекательной игры под названием «Убей побольше предателей родного клана», которые не пришли на помощь. Почему? Его крик был не неожиданным, и я все ждал, когда тот дойдет до точки отчаяния. Что почему мой дорогой Хирузин? Разрубив очередного Хьюгу, который пытался меня проткнуть своими ручками танта, я взмахнул им и убрал кровь от оружия. Кровь поглотила весь для Хирузина, и его страхи вылезли наружу. Почему ты это делаешь? Зачем ты разрушил Канаху? Зачем? Зачем говоришь? А кто предал мой клан? А, не ты ли, в те времена, когда моему клану нужна была помощь, не предоставил ее? Не ты ли предал заветы Хаширамы и союзный договор с моим кланом, оставив на заклании словно какую-то жертву двум деревням целый клан, чтобы сохранить своих людей? Но что мне нужно было делать? У меня не было выбора. Верно, Хирузин, выбора у тебя не было. Но что потом? После того, как кланы мою деревню разрушили, выжившие ведь были, я это точно знаю, как и ты, и где же они сейчас? Не в застенках ли катакомб глубоко под землей в разных деревнях, живут мои соклановцы словно дойные быки и свиньи, а достопочтенные Хокаге? Я один, а у тебя власть, но что-то я не вижу, чтобы ты что-то делал. Я отлично понимал, что Хирузин тут ни при чем и дело тут не в Канахе, но весь этот разговор был не для него, а для другого моего слушателя. Фугаку должен понять, что клан никто не поможет и Хокаге даже пальцем не пошевелит, чтобы спасти положение. Если не спас Узумаки, то с чего ему спасать Учих, верно? Щелкнув пальцами, я развеял иллюзию, и мы оказались там же, где и начали. Сарутоби, перемогавшись и удивленно озираясь, взглянул вокруг и удивился, как он оказался в таком положении. Попасть в гиндзюцу, имея такой опыт, как у него, было делом удивительным. Фугаку, как я заметил, прикрыв свои глаза, чтобы скрыть эмоции, переваривал все, что он услышал. Что? Он последний раз взглянул на меня, а точнее на мой клон. Он исчез дымом. Время, которое мне было нужно, было дано. Клон справился отлично. Какие важные места есть в Канахе? Задал я вопрос Фугаку во время поисков, и тот спокойно рассказал все, что знал, не понимая, зачем мне это. Все же, хоть я и выглядел грозно, имея большой рост, но никому в голову не придет, что я в здравом уме попытаюсь ограбить всю Канаху в одно лицо. Помнится, какой-то белобрысый парень в первых сериях пытался с помощью обмана Наруто украсть свиток Хокаге. Мне же такие хитрые игры были не нужны. Резиденция Хокаге, куда мне нужно было в первую очередь, чтобы найти свиток, в котором написаны техники, оставленными предыдущему Хокаге. Кто бы мне его показал? А я и не спрашивал разрешения. Будем считать, что братишки отдали. Больница тоже была интересна. Целебные техники за прошедшие десятилетия должны были сильно продвинуться, ведь война – двигатель прогресса, и новые способы убийств также развиваются, как и методы спасения. Мой второй пункт назначения. Думается, старику такой подарок пригодится. Академия ниндзя, где учатся молодые шиноби. Уверен в полезности. Пока было время, почему бы перешерстить свитки и книги в академии. Историю полезно учить, чтобы следующие поколения не ошибались. Особенно были интересны события прошлых войн. Различные архивы, которые были понаставлены по Канахе и забыты многими молодыми шиноби из-за ненадобности. Зачем-то они стояли и их обслуживали, но использовали их как склады. И, конечно же, корень. Войти на их территории составило мне вспотеть, но проникнуть получилось. Интересно, что ждет меня в этих мрачных лабиринтах? Пункт какой-то там. Найти интересные данные экспериментов. Возможно, старик заинтересуется данными, что найду здесь. Все же любит он все новое и неизведанное. И, конечно же, различные места, в которых должен был побывать ради любопытства. Хоть мне и было лет под 70, но чувство интереса внутри меня не угасло. Так что, когда вкушал вкусный обед в новооткрывшемся заведении под названием «Рамен Ичираку», заметил красные волосы, которые стремительно бежали в сторону учих. Ау-ау, какие люди! Оставив деньги, которые за десятилетия не изменились, побежал следом, преследуя блондинку и красноволосую фурию, что обжигала всех проходящих своей ядки. Уха, знакомое чувство. Помнится, одно создание также било только посильнее и более явно. О, вспомнил, Минато говорил, что меня ищет эта девочка. Конечно, конечно, как я мог забыть, с этими поисками проклятого камня, забыл, что нужно поговорить с родственницей. Единственная в Канахе, кому по-настоящему можно было доверять, хоть и с оговорками. Кушина Узумаки, крикнул я. Она резко обернулась, как и блондинка. ХММ, знакомая личика. Я Аками Узумаки, хочешь поговорить? Глаза Кушины сверкнули опасным блеском, а блондинку устало выдохнула. Чего это она? Так ты говоришь, что твой отец Узумаки успел спастись, а мать Учиха, что сбежала из клана? Этот вопрос задавала Цунади Синджу, легендарная неудачница. Все верно. Я важно кивнул, глотнув чая. Мы переместились с оживленной улицы в беседку в парке и уже как минут 5 разговаривали. Кушина забросила меня вопросами, и было видно, как расстроилась, узнав, что я единственный выживший из клана. Отец по легенде умер, передав мне свои знания и пожалев, чтобы его сынок стал шиноби Канахи. Вот я и прибыл. А в Роурен попал непонятно как, ведь до этого мы были неподалеку. Играл в амнезию, на что Цунади заявила, что может помочь, но я отказался. Но как это возможно? Это звучит слишком фантастически. Цунади на мою быстро созданную легенду не верила, но что-то доказать обратное тоже не смогла. И что теперь? Кушина, смотря на стол, тихо проговорила. Не знаю, Кушина-чан. Я тут осмотрелся, и мне все нравится, но возможно убуду увидеть мир. Пока до конца не понимая, нравится мне деревня или нет. Если ты хочешь, мы бы могли еще раз встретиться и обсудить Узушия. Понятно. Видя, как загрустила Кушина, я раздумывал, стоил ли давать надежду этому милому созданию. Все-таки здесь Узушия разрушен, и вся эта деревня лишь одна тюрьма для этой девушки без родных и близких. Мнением Джинчурики здесь мало интересовались, что удивительно, и было видно, что она не знает, что делать. Родственник есть, но и он хочет уйти, а она не может. Даже заполучив счастье в виде Минато, та умерла на руках с новорожденным ребенком и не смогла даже на миг насладиться материнством. Мне было ее жаль, но стоит ли давать ей надежду на то, что где там в другом мире есть то, что она называла родиной? Устало вздохнув, заметив, что это начало превращаться в привычку, я активировал Шаринган. «Что ты дела?» Цунади, успев привстать, так же быстро упала без сознания. Кушина, мгновенно вытащив кунай, уже хотев пустить в меня его, застыла столбом. Фуин печать парализовала девушку, а символы расползлись от стен беседки, пола и столешницы, И та ошарашенно открыла глаза. Да, Мита, похоже, обучить до конца ее не смогла. Или это все из-за мирного времени? Не ожидая от меня таких действий, оба кунайчи просто не успели среагировать на атаку. Был бы я врагом, их бы ждала незавидная участь. Давай поговорим, Кушина, откровенно. Затянуть в иллюзию Джинчурики было довольно идиотским решением, так что решил просто поговорить. Я не из этого мира. Да-да, звучит бредом, но послушай, Кушина. Видя ее глаза, которые начали становиться красными и более узкими, вскинул руки и проговорил то, что ее ошеломит. Сбить ее лучше сейчас, чем потом бегать от лисенка. Я жених Мита Узумаки. Что? Печать, что сдерживала ее, вспыхнула и рассыпалась светом. Да, заметка, сдержать Джинчурики печатью паралича получится на несколько секунд, так и запишу. Садись, поговорим нормально. Взгляд со стороны. Резиденцию Хокаге охранялась очень плотно, ведь все же главный управляющий аппарат, в котором сидели важные люди для деревни. Защита была создана не для Хокаге, ведь охрана для такого шиноби не нуждалась. Но были и другие в малоэтажном здании, кто нуждался в плотном контроле и защите. Анбу следили внимательно за всеми ниндзя, что проходили внутри здания, и когда Хокаге взял с собой несколько десятков групп шиноби и распустил всех работников, то внимание спало, и несколько шиноби из Анбу расслабились. Что было большой ошибкой, для всех, кто находился в тот день, была незамечена одинокая фигура, которая появилась после того, как Хокаге отбыл к учихам. Неприметный старик с сгорбленной спиной прошелся через дорогу и вошел в здание. Белые одеяния были словно у трупа, и тот имел так бледный оттенок кожи для всех, кто заметил его. Первая двойка анбу, что скрывались у входа, не успели даже подать сигнал, как уснули. Гиндзюцу забрало их сознание, и они вырубились на несколько часов, видя красочные сны. Последующие группы анбу, что скрывались в резиденции, также не успевали что-либо сделать. Их маскировка, созданная на основе печати и Узумаки, нанесенных на броню, и личные навыки ничего не смогли противопоставить старику, что, не изменяя шага, медленными шагами забирался все выше. Лишь самая последняя группа, что охраняла комнату, в котором хранились свитки с самыми секретными и опасными техниками деревни, смогла заметить неладное и атаковала старика. Кунай и сюрикены прошла насквозь через фигуру старика в белом, и тот растаял словно дым. Сконцентрироваться шиноби в маске не успели и получили удары по шеям на такой скорости, что даже не заметили фигуру, что появилась у их спин. Аками, что только явил свой истинный облик, взял в руки пояс одного из последних двойки, подошел к двери, что были заперты самыми лучшими фуин-печатями, которые поставили сами Узумаки. Благо, это было самой легкой частью для него. Спустя минут 10, Хирузин Сарутоби, мысленно злясь на дерзкого непонятного юношу, прибыл в резиденцию и тут же заметил неладное. Первая двойка, что охраняла вход, была без сознания, а последующие тела ясно показали, что враг атаковал одно из самых защищенных мест в деревне. 30 тел валялись по всей резиденции, и прибывшие анбу будили своих сослуживцев. Хокаге же тем временем пришел в самое защищенное, как он думал, место от воров и обнаружил удивительное. Печати у хранилища были не тронуты, но, судя по ключу, недавно туда кто-то входил. Быстро отперев двери, тот оказался в святое святых, место, где хранились множество секретов деревни, и удивился вновь. Ведь все было на своих местах, словно никто и не трогал ничего. Свитки было видно, что пытались поставить на те же месте, но были видны изменения, маленькие, но для опытного взгляда Хокаге они были заметны. Также запах давал понять, что здесь кто-то был, словно издевательский знак, который оставили специально. Запах рамена. Последующие события и сведения, что приносили на стол отчетами Хокаге, были удивительнее другого. Один розоволосый парень проник в академию в то же, когда проникли в резиденцию, и откопался в библиотеке. Его нашла молодая учительница из числа бесклановых, и тот передал ей какую-то удивительную технику фуиндзюцу, судя по сбивчивым описаниям девочки, а после развеялся дымом. Один незнакомец шиноби без хита и оте также появился в главное управление анбу и тоже попытался попасть в библиотеку, но его успели заметить, атаковали, но тут вырубил половину нападающих, после прорвался и внезапно развеялся дымом. Похоже, не рассчитал чакру, подумалось Хокаге. Неопытности в использовании теневых клонов, девочка, что выглядела как синеволосая кунайчи, управляя бумагой, проникла, атакуя всех в корень, и выкрала некоторые записи. Ее успели остановить, и та развеялась, как и предыдущие вторженцы, оставив после себя оригами в виде знака водоворота. Больницу также проникли, но там никого, кто бы смог остановить вора, не нашлось, и тот ушел на своих двоих по показанию свидетелей. И еще, Все больше мест, куда успели проникнуть разные люди разных полов. У всех была черта, которую заметили все. Они были без протектора. Отчеты сыпались словно мусор, и у Хирузина впервые заболела голова от тяжких мыслей. У всех этих наглых атак и проникновений был виден один след сильного мастера гендзюцу, который смог поместить Хирузина в очень реалистичную иллюзию, показав, насколько тот слаб перед таким. Появившийся старый друг также не добавил настроения. «Хирузин, это... Нам показали нашу слабость, прилюдно ограбили Данзай крупно. Ты вообще понимаешь, что произошло? Какой-то мальчик смог меня и всю деревню. Мальчик, ты про об этом подозрительном учихе? Я же тебе говорил, перебив того. Да-да, я знаю, знаю, это моя вина». Появился фигура рядом с Хокаге и передала листок. «Что там?» – раздался грозный голос тени Хокаге. «Я поручил моим людям перешерстить хранилище свитков и дать мне знать, что пропало. Не был уверен, что что-то пропало, но, черт!» – хлопнул по столу, который начал трескаться третий Хокаге. «Что пропало, Хирузин?» – раздался спокойный хладный голос. «Прочитай». Отдав в руку листок с одним словом, тот испытал жгучее чувство стыда и потаенного страха. Ненависть от своей слабости начала расти ростками в душе Сарутоби. Курительная трубка оказалась в руках Хирузина, и тот спешно пытался успокоиться. Там было написано лишь это: «Эдатинси». «Разве у нас нету копий, учитель ведь?» «Нету, Данза, нету, и пользователей этой техники нету, ты ведь сам знаешь». Учитель настоятельно требовал прибегать к этой технике лишь в самый сложный миг и давать ее особым людям, что не будут использовать эту технику во вред, и послушал его, слишком она была соблазнительна, и зная это, я не решался изучать ее, даже тебе не доверял, помнишь, как мы с тобой ругались, каков глупец, я хотел передать эту технику Орочимару, ведь он самый мой лучший ученик, но теперь, я не верю, что самая опасная техника была лишь здесь. Кто-то ведь должен был сохранить ее. Провери, сообщи мне, но я уверен, что ранняя версия и завершенная была лишь здесь, под личной защитой поставленной Мита. Больше нигде бы Табирама Сенси не доверил защиту этих знаний. А что Фугаку? А что с ним? После разговора, в котором этот прохвост заговаривал мне зубы, тот, послушав мой приказ, организовал поиски. И сделать ничего с ним нельзя, он словно стал шелковым. Не к добру это. Я пошлю погоню. Он уже должен был убежать, но мои люди не смогут догнать, а если и догонять, то просто умрут. Повернувшись на кресле к окну, тот задумчиво пустил кольцо дыма в воздух. Я пошлю за ним учеников. Разве они в деревне? Сегодня все трое вернулись. Отлично, тогда, следом пускай своих. Поймаем этого наглеца, и тот ответит за такой удар. Пока мои клоны бегали по поручению по сбору знаний и материалов, я уже вышел с Канахи и выдвинулся в путь. Проникнуть в резиденцию, пока мой клон заставлял ждать Хирузина, было делом быстрым. Анбу были хороши, но мои иллюзии устроены были так, что их маски и броня не смогла защитить их от моих масштабных техник. Фуиндзюцу в связке с гиндзюцу стала универсальной атакой в моем арсенале, и противостоять такому могли лишь сильнейшие шиноби этого мира. После резиденции, пробив дыру в барьере, просто ушел, оставляя за собой жирный след, по которому можно было идти, но мне это было не важно. Все свои дела, в этой деревне, которые мне были нужны, сделал. А дальше дело одного угрюмого учихи. Те, кто будут преследовать меня, не волновали, все же Хирузин показал уровень, который меня разочаровал, и я не переживал, что кто-то сможет меня остановить. Монстры, с которыми я бился в своем мире, на такую простую атаку звуковыми гендзюцу бы не попались. Фугаку получил от меня многое. Все, что я помнил, знал, и преимущества были переданы ему, и теперь в его руках была судьба его клана. В отличие от Итачи, когда выбор стоял между деревней и кланом, тот, как истинный клановый шиноби моего времени, выбрал клан. Я был рад, что встретил такого шиноби, и думаю, навсегда запомню его. Надеюсь, он справится с проблемным мальчишкой под названием Обито и сможет спасти его участь и стать марионеткой в руках Зицу и Мадары. Его глаза и знания по излечению от слепоты поможет ему. Надеюсь, Итачи сможет излечиться от болезни, если курировать ее с детства. Цунаде великий медик, и возможно, у нее получится вылечить этого любопытного мальчика. Хах, как интересна судьба и ее выверты. Я изменил в своем мире и изменю еще больше, и здесь, оказавшись в чужом мире и другом времени, стал той точкой изменения. Все же не зря мать назвала меня новой переменной. Спонтанная встреча с Кушиной, про которую я позабыл, была интересна. Цунаде, конечно, меня как сама не заинтересовала. Слишком множество проблем свалилось на внучку Хаши, и та не смогла сдержать такого удара и сдалась. Но вот ее техника, Модификация печати силы сотни, что даровала пользователю божественную регенерацию, была довольно интригующей. Пользоваться, конечно, таким себе во вред не хотелось, но и в рукавах держать такой козырь стоило. Так что, разделив внимание Кушины, проник в голову Цунади, что далось мне очень трудно. Пришлось вызвать второго клона и вместе еле нашли нужное. Все же не зря она Синджу. Кушина же, послушав ее, не знал, что делать. Она вывалила после того, как убедилась, что я не брежу, все свои переживания. Рассказала, как она живет, как она узнала про падание клана, как Мита с ней разговаривала и учила. Все свои страхи и мысли та рассказала мне и ее отпустила. Да, что бы я ни хотел, но украсть Кушину было бы невозможно. Я даже не знал, как вернуться одному, а взять еще ее не получилось бы никак. Единственное, что я мог ей дать, советы, силы и знания. Птичка в золотой в клетке, вот кем она была, и никто даже не пытался ее обучать. Если в Кумадженчурике обучали, то в Канахе просто держали лиса в клетке, не позволяя ей, позволяя появляться на поле боя, не выпуская за пределы деревни. Она рассказала, что в один раз даже вырубили анбу, которые ее охраняли, и убежала к Минато, вздорная девчонка. Прям как Мита. Ее обучение было обрывочным, а по свиткам такому трудному искусству обучиться слишком сложно, особенно такой гиперактивной девушке. Фуин было искусством спокойствия и усидчивости. Так что, когда я завел разговор насчет Фуин, та скукурузилась, но послушалась меня. Все же выверты местных традиций удивляла, и та приняла меня за старшего, хоть я и был старше ее всего на несколько лет. Также передав ей некоторые мои прогнозы насчет будущего и указав ей договориться со своим квартирантом, мягко говоря, была не в восторге. Дав же ей техники, которые были тут же испробованы, я был обнять. Все же любой ниндзя в этом возрасте хотел сильные техники, и Чидори с его дальнейшим развитием в виде свитка, который я ей оставил, также и других техник ее стихии были приняты на ура. Было множество вещей, которые были ей даны за короткий промежуток времени посредством Фуин Дзюцу, которые нанес на затылок, но эти закладки будет медленно и постепенно раскрываться, и давать знания этой девочке. Жаль, что лично присутствовать не получится, хотелось бы посмотреть, к чему это приведет. Я бы хотел дать ей больше, чем просто техники и советы, дать ей семью, которую она лишилась, дать ей тепло. Но, увы, время поджимало, и клон, который развеялся первым после Гендзюцу с Хокаге, давал понять, что времени мало. Напоследок, в попыхах, создав одного клона, накачав его максимальным количеством чакры, запечатал его в свиток, и дал совет, что достать его нужно только в трудной ситуации, когда другого выхода не будет. Он ей поможет, но я не был уверен, если буду в другом мире, получу ли воспоминания от него. Напоследок сказав ей, что Минато будет отличным мужем, я, увернувшись от кулака помидора в виде Кушины, убежал Шуншином. Да, счастливчик, что влюбил в себя такую девочку, впрочем, как и я, но это уже не так важно. Узушия ждет меня. Пора взглянуть на падшую родину. Глава 30. И почему это поручили нам? Что в деревне не было каких-нибудь свободных команд джонинов, команд или тех же анбу? Арачи, ты что думаешь? Не знаю, Джи, учитель вел себя странно и не как всегда, слишком задумчиво. О, да, я тоже заметил, обычно старик улыбался даже в самых трудных ситуациях, а сейчас, черт, как странно, всего один, а сколько шороха навел еще и Узумаки Учиха. Странное сочетание. Да Цуна, а, да не знаю, не расслабляйся, идиот. Ай, за что? Просто так, атакую важные объекты деревни, я никого не убивал, ясно показывая Хокаге и его советникам, что сила была на моей стороне, но я ей не злоупотреблял. Все защитники из Анбу и Корня были усыплены Гендзюцу и Фуиндзюцу, а всякие свидетели видели не меня, а лишь разных людей под техникой Хинге. Не хотелось добавлять еще проблем всем, с кем разговаривал и так свалившимся из-за моих действий. Так что все тихо, мирно, насколько возможно. Эффект неожиданности и безалаберности сработал, и у меня получилось получить все, что хотел. Легкость, с которой провернул это дело, было чем-то удивительным, но ожидаемым. Если бы они хоть капельку отнеслись ко мне серьезно, то наверняка все так легко не получилось бы. Все же кто подумает, что у такого молодого на вид шиноби будет силы, чтобы создать десяток клонов и атаковать важные места деревни, да еще и техники настолько сильные. Это из разряда фантастики и мифов. Но что есть, то есть. Наверняка у них остались море вопросов, как и у Фугаку насчет моих действий, но я чувствовал, что мое время в этом мире на исходе. Началось это внезапно. Это было такое чувство, словно, на краю сознания, свербящее, как назойливая муха, которую никак не можешь прихлопнуть, оно началось в архиве, когда искал информацию по камню, исписанному мудрецом. Я не был уверен насчет природы этих чувств, но откуда-то знал, что время, которое мне дали, подходит к концу. Я провел в этом мире около 3 дней, а столько сумел делать, что голова кругом идет. Когда же клоны начали развеиваться, еще не осознавал свою ошибку. Понадеявшийся на свою силу, был не готов, что влияние от техники ударит по моим мозгам словно кувалда. Я был уже в нескольких часов пути от Узушия, когда боль от первого клона, который развеялся, принесет мне море дискомфорта. Это была отложенная боль, словно с задержкой. Второй, третий, и так далее до самого последнего 10-го. Черт, сев придерживая голову, я начал использовать мистическую руку, чтобы уменьшить боль. Это помогло, но отчасти... Урон скорее был ментальный от такой нагрузки на разум, и мне стоило отдохнуть, но времени на краю сознания оставалось мало, а взглянуть на то, что осталось от моей второй родины, мне было нужно. Вперед! Еще несколько часов прыгания по деревьям и бега по труднопроходимой местности для обычных людей на таких высоких скоростях, что иногда маленькие деревья вылетело из своих мест, и я на месте. Узушия другая, но, все такая же, чувствуется. В мое время мы находились в малом острове перед крупным из-за малого населения. Здесь же клан переехал на более крупный остров, который у нас был в роли защитной местности и полигонов. Запах моря все был тот же, но крики чаек портили все великолепие местности. Зачерпнув на пляже, смотря на разливы вдалеке, я испытал странную грусть и разочарование. Войдя на острова, прошелся по руинам и почувствовал грусть. Странно, это не мой мир и не мои люди. Но видя руины и то, что осталось от некогда великого клана, вызывало во мне злобу. За что и почему? Столько смертей и никакого толка. Один клан исчез, которого посчитали слишком опасным, а войны все продолжаются и продолжаются. Мира в этих мирах нету. Самый важнейший клон, который попал в библиотеку при Академии Ниндзя, искал то, что стояло у меня на первом месте по важности поиска информации, и нашел то, что я искал. Атаковали клан коалиция 3 деревень, Если молния и вода явно, то камень просто добил то, что осталось, и похитило, что осталось вне клана. Предприятие, деньги и готовая продукция. Жадность и знания клана попали в руку варварам, которые не понимают всей ценности этих вещей и никогда не поймут. Клан защищал мир, а теперь его нет. Ашина глава, великий и сильнейший Узумаки пал. Отчего? Заговор, как я прочитал по историческому учебнику. Черт, его предал собственный глава разведки и сын. Собственный сын, за погоней власти убил отца, и то заняв трон тот не продержался долго, того тоже предали и так по кругу. Внутренние дела клана широко не освещались, но было видно, что кровавая вакханалия заполнила клан до конца Первой мировой войны шиноби, а после уже было неважно. После смерти главы начались странные смерти всех, кто был старше 100 лет. Сильнейшие представители клана начали умирать то от рук предателей, то из-за своих экспериментов. Еще множество причин, и все они выглядели естественно. Это продлилось десятки лет, и никто не заметил ничего странного. Но я видел в этом руку одного черного засранца. Но то, что меня встревожило и заставило задуматься, было то, что я не нашел ни одного упоминания про Сицуну Узумаки, главу больницу клана времен эпохи воющих кланов. Ни одного. Это не ли тот момент, который все изменил в моем мире? Я не знал, но надеялся, что в этом мире мой старик не страдал. Ладно. Поднявшись с песка, отряхнул штаны и сложил печати. Печать силы сотни. Чакра-каналы наполнились, как и вместилище, огромным количеством чакры, и я сложил печати. Техника теневого клонирования. 3 клона с максимальным количеством чакры появились рядом со мной. Вы знаете, что делать. Они кивнули и, сложив печати, исчезли шуншином в разные стороны. Деревни камня, молнии и воды ждут разные диверсии, которые дадут время моему новому знакомому с интересными глазами время, чтобы разобраться во всем, что я ему предоставил. Да и отомстить за местных Узумаки было бы не зазорно, все же обещал старику защищать любого, в ком чечет кровь моего клана. Возможно, даже найдут моих здешних соплеменников. Техники забрал? Забрал. Дал Фугаку и другим возможность изменить их будущее? Дал. Теперь же понятия не имел, что делать. Деревню водоворотов обворовали капитально, и никаких скрытных тайников я не нашел. Теперь же, сидя у крон деревьев, составлял планы, которые я должен исполнить по возвращению в свой мир. Пунктов было немного, но и немало. Сперва, конечно же, передать Ашине и дедушке, что я здесь получил. Выгоду вообразить невозможно, Даже самые простые теневые клоны, которые Табирама придумает через десятки лет в моем мире, уже будут преимуществом, которые трудно оценит. А разработки Ринин-Дзюцу и исследования на основе крови и клетках Хаширамы, ох, был бы я исследователем, столько бы преимуществ при живом первым можно было бы извлечь, но меня не интересовал этот вопрос силы. Костыли и заемная сила давно стала чем-то противным и противоестественным. Старик хорошо в меня вбил, что сила должна быть только твоя и ничья-то больше. Он на этой почве даже призыв не решался использовать, хотя в клане для особых отличившихся предоставляли контракт с призывными зверьми, но это уже не мое дело.